113. 18 ноября 1915 года. Вечер. Дорогая, наступил изрядный холод. Ночью было морозно. Сегодня тусклый свет разливается над оцепеневшими полями. Мы сейчас в деревне Кашен-Легаль. Надеюсь, это не секретное сведение. Место красивое. Тут должно быть хорошо жить на даче. Разместились мы в авине, где основательно поддувает. Но у меня спальный мешок, поэтому я не мерзну. Все еще жду новостей и надеюсь, что завтра, до того, как уйдет почта, письма вынимают в 3 часа, я смогу сообщить тебе какие-нибудь подробности о моей будущей службе. А сейчас остается только ждать, дошататься по деревне. Тут есть маленькие кабачки, где за 2 су можно выпить кружку пива или чашку кофе. В одном из этих заведений я и пишу тебе за чашкой кофе. Здесь полным-полно солдат, пехотинцев и артиллеристов. Они болтают и, разумеется, курят. 19 ноября, вечер. Продолжаю свое письмо в том же самом кабачке. С волнением вспоминаю тот короткий вечер, когда мы с тобой играли в домино в кафе корейской гостиницы. Ну, здесь не так шикарно, и вместо столиков белого мрамора стоят грубые столы и скамьи из нетесанных досок. Нет тут и щеголеватых разномастных офицеров, кругом простые, самые простые солдаты. Они говорят о войне, о своей жизни, о еде, и каждый напичкан колоритными анекдотами о начальстве. Как и вчера, когда я около 3 часов дня опустил первое письмо и начал затем второе, я еще не знаю точно, что нас ждет. Сегодня мне выдали винтовку и патроны. Говорят, мы пробудем здесь на отдыхе 2 недели. Я еще не получил ни одного письма. Вот и все новости. Не густо, как говорил Наполеон. Кто знает, что ждет нас завтра, как говорил Виктор Гюго. Живу воспоминаниями и мыслями о тебе, моя дорогая, милая крошка.